Глава 5. В сумерках Скаль различил очертания Мидгарда. Равнины, скалы, поваленные деревья на опушке леса, из которого им посчастливилось выбраться. Скаль смотрел вглубь чаще. По мере того, как зима надвигалась, то нагоняя людей, обрушивая метели ветра, то отступая, принося счастливые дни, Скаль спал все меньше. И вскоре конунг научился спать среди дня, прикрывая глаза, сидя на стуле или проваливаясь в сон прямо во время своих раздумий, если у него появлялось на это время. В эту страшную ночь ему, к счастью, тоже удалось забыться, прижимаясь к теплому телу Вельвы. Скала подарила им спокойствие. Но грядущий день обещал быть чудовищно тяжелым. Скалю казалось, что волки в предрассветном сумраке ему только приснились. Но когда солнце стало распаляться в брюхе прожорливого чудовища густым красным заревом, он снова увидел волков. Из-за того, что Сколь постоянно перемещался, весь мир двигался и рябил перед глазами. Оказалось, что ночью они пробежали насквозь небольшой лес, разделяющий Ставангр и скалистую равнину. Землю кое-где покрывал снег, но сухая безжизненная трава отчетливо виднелась под ним. Дальше деревьев практически не было, только холмы и камни. Конунг задумчиво смотрел в лес, из которого они вышли, потом повернулся в сторону, где, как он предполагал, за скалистыми холмами было видно море. «Надо их найти», — вздохнул Скаль. Моего лица даже при слабом свете была различима усталость. «Кого?» — нахмурилась Улла. Скаль повернулся к ней в недоумении. Порыв ветра растрепал его волосы, бросив на глаза длинную черную прядь. Конунг смерил девушку долгим взглядом. Ночью на миг он даже поверил, что в этой высокомерной ведьме бьется живое сердце, способное защищать людей. Но она смотрела на него надменно. Сон в неудобной холодной расщелине ничуть не испортил ее настроение и внешний вид. Улла распустила свои длинные волосы и с помощью одних только пальцев расчесала пряди, искусно заплетая несколько кос. Утром ей нужно было время, чтобы привести себя в порядок. Ни пропажа солнца с неба, ни появление Фенрира, ни побег от людей, ни близость смерти — ничто не могло смутить девушку. «Торгни, Фюна, Эту, Ракель, они кинулись за нами в лес, теперь мы должны их отыскать», — пояснил Скаль. «И как нам это сделать?» — Улла скрестила руки на груди. «Не хочешь искать?» — конунг удивленно вскинул брови. «Я ведь не просила вас идти за мной. Где-то бродят Хати и Сколь. Фенрир сорвался с цепи. Да мы просто путаемся у богов и чудовищ под ногами. Нам надо скорее возвращаться к дракарам, скорее добраться до Бори и объединиться в великое войско, которое сразится с чудовищами под твоим предводительством». Улла встала перед лицом Скаля и схватила его за руку. «Ты права», — кивнул он. «Но сперва я найду своих людей». Он обогнул Уллу и направился в лес. Вельва хоть и стояла какое-то время в полном оцепенении, все же побрела вслед за конунгом. Чаще здесь была почти непроходимой. Перед конунгом и Вельвой простирался страшный бурелом. Снег вздымался вместе с землей, огромные корни деревьев преграждали путь, но Скаль уверенно пробирался дальше. Полосе непроходимых препятствий не было конца, но он шел вдоль, стараясь отыскать, где она кончается. Все это время для Скаля не существовало ничего. Кажется, он даже ненадолго провалился в сон, перебирая ногами в снегу. Темнота отступала. День был ярче, чем они могли себе представить, но тени метались, создавая причудливые образы. Проглоченное солнце отражалось от бесконечного снега. Можно было даже различить мелкие веточки под ногами и птиц в небе. Но Улла и Скаль редко поднимали глаза вверх. «Что ты слышишь?» — выдохнул конунг. «Когда боги говорят с тобой. Я слышу все. Как они сражаются, как звенит оружие, как Один отдает приказы». Тяжело выдохнула Улла, с трудом перебирая ногами. «Ты слышишь их постоянно?» «Нет». Пробормотала она, пробираясь через ряд поломанных берез. Подол ее платья зацепился за торчащие края стволов. Скалю пришлось остановиться, вернуться и помочь ей выпутаться. «Слышу, когда должна слышать, когда происходит что-то важное, вроде «Вроде освобождения Фенрира», — догадался Скаль и, отвернувшись, пошел дальше. «Да», — кивнула Улла, — «или вроде смерти Бальдра». Скаль приостановился, будто бы отыскивая дорогу дальше, но, выждав мгновение, продолжил идти вперед. «Или вроде того дня, когда я стал бессмертным. Ты видела это?» Вдруг бросил он через плечо. Улла замедлилась. Скаль ощутил ее взгляд, то, как она смотрела ему в спину. Тени вокруг них снова задвигались. Большой волк куда-то отправился. Глазам стало больно от этого странного танца теней. Но вскоре волк, кажется, остановился, и все застыло вместе с ним. «Это важно?» — спросила Улла. Скаль помолчал. Он тяжело дышал, потому что всю ночь думал над этим вопросом. Ему было важно знать. Если боги так много показывали Вёльве, то могли раскрыть ей и его секрет. Конунг так и не обернулся, боясь, что Улла заметит его мертвенную бледность и страх в глазах. «Боги показали тебе это. Тот самый миг, когда из обычного человека я стал бессмертным избранным конунгом», — сквозь зубы процедил он. «Что делать, если она знает?» Скаль сжал кулаки. «Нет». Улла поджала губы и смотрела только себе под ноги. Скаль выдохнул с облегчением и повернулся к девушке. Лицо его выражало спокойствие. Он протянул руку к Улле, а та осторожно положила в нее свою ладонь, смотря в глаза конунга. Было сложно понять, что они выражают. «Какое счастье!» — ухмыльнулся Скаль и подтянул девушку к себе. «Улла!» — начал он, аккуратно положив ладонь на ее талию. «Почему в первую нашу встречу ты не сказала, что видела меня на троне Борри?» Девушка сглотнула. Ее сердце так забилось, что кровь побежала по озябшим конечностям, а снежинки стали таять на ее запылавших щеках. «Но ты ведь и так знал, что это случится?» «Нет, не знал». «Зачем тогда ты вел туда людей? Я думала, что боги предсказали тебе это». «Рядом со мной не было ни одной вёльвы, которая увидела бы это во сне», — вздохнул Скаль. «Перескажи мне подробно свое видение». Улла неуверенно сглотнула и поджала губы. «У меня было много видений», — робко начала девушка. «В них был ты, были боги, чудовища. Чтобы Лейв не убил меня, я старалась игнорировать их». Скаль, понимающе кивнул. «Конечно, это было очевидно. Она была напугана и старалась избавиться от ненужного дара, который унес жизнь ее матери. Возможно, Улла ощущала тяжелое чувство вины. Она была тогда совсем ребенком. Впрочем, она ребенок и сейчас». «Меня не интересует все», — ласково улыбнулся Скаль. «Расскажи мне только о том, где я сижу на троне Борри». Улла придвинулась ближе, прижимаясь грудью к телу конунга. Она ощущала только мягко пружинящую одежду, а остальное додумывала сама. К несчастью, ей ни разу не доводилось видеть Скаля обнаженным, чтобы сейчас представить, как она прижимается к его оголенной груди. Поэтому, закусив нижнюю губу, Улла могла думать только о черном доспехе и теплой рубахе, которые были под его тяжелой накидкой с мордой волка. Мир вокруг них снова задвигался, тени заплясали так, что обоим пришлось закрыть глаза. Не отрывая их, Улла произнесла: «За тобой горело пламя очага. Ты сидел на позолоченном троне. Над тобой черепа животных, а среди них в самом центре череп волка. Под потолком висели свечи в металлических блюдцах, словно звезды, рассыпавшиеся на небе. Везде я видела волков, вырезанных на деревянных колоннах. В помещении были люди. Они стояли на коленях, приветствуя своего вождя. Их сотни. Они толкались плечами и...» Неожиданно завыли волки. И Улла со Скалем открыли глаза. Они стояли слишком близко друг к другу. Конунг улыбнулся и погладил девушку по щеке замерзшими пальцами. «Если бы ты сказала мне это раньше, то я бы больше доверял тебе», — хмыкнул он. «И не избегал бы меня?» Скаль тяжело вздохнул и попытался подобрать подходящие слова. Тургни был прав с самого начала, боясь, что Скаль потеряет голову от слов Улы. Ведь сам конунг, взваливший тяжелую ношу на свои плечи, терзался в сомнениях все эти 3 года. Ему нужно было, чтобы боги одобрили его действия, чтобы они указали верный путь. Ула дала ему все это. И даже ее слова об их общей судьбе после гибели миров не казались ему глупостью. «Я избегал тебя по другой причине. В Урнисе я дал обещание Ракелле жениться на ней», — честно произнес Скаль. «Твоя настойчивость и твои предсказания нашей общей судьбы были для меня опасны». «Ты любишь ее?» — Ула презрительно скривила губы и шмыгнула носом. Обида комом встала в горле. «Мои чувства можно так назвать», — уклончиво ответил Скаль. Ула только зарычала, как дикое животное. Она хотела услышать другой ответ. «Ула, зачем тебе это нужно? Разве ты не видишь разницу между капризами и чувствами? Я вижу предназначение». «Ты не знаешь меня, Ула. Ты не любишь меня и даже не желаешь. Тебе нравится моя власть, разве не так?» «Как ты можешь такое говорить?» Ула попыталась вывернуться из рук Скалля, но он, сжав плотно зубы и закатив глаза, притянул ее обратно. «Я говорю так, как чувствую. Сколько раз ты пыталась управлять мной и навязывать решения, которые тебе кажутся верными?» Скаль заглянул в лицо Улы. «Но я давно тебя разгадал. Ты опасна для меня. Ты опасна даже для несчастного Торгни, который влюбился в твои сладкие речи о богах, как мальчишка». «Конечно, ведь теперь для нас все боги заключены в тебе». Скаль вздохнул. «Тебя невозможно слушать, но тебе и невозможно сопротивляться». «Разве я могу не следовать воле богов?» Скаль с шумом выдохнул. Он не отводил взгляда от ее пронзительных глаз. Если у Ракель они были серые, с теплыми кариями пятнышками, то у провидицы промозгло-серыми, а ровный круг радужки обведен черной границей. «Я поражен тем, что такой великий дар достался такой капризной и несносной девчонке, как ты. Он бы больше подошел Ракель, которая думает о людях больше, чем о себе. Я бы хотел быть именно таким спасителем, каким она желает меня видеть». Скаль поднял руку и погладил Улу по щеке. «Не таким, каким ты меня можешь сделать». «Да, я твои боги, Скаль!» — прорычала Ула. «Ты не можешь забывать об этом. Она не даст тебе того, что могу дать я». Скаль сократил расстояние между их лицами до нескольких снежинок. Ветер трепал волосы, щекоча кожу. Когда мужчина коснулся губ Улы, она глубоко вдохнула. Поцелуй вышел колючим. Когда двое отстранились, ветер впился в их влажные губы, вызывая неприятное ощущение, будто плоть кровоточила. Но заканчивать этот долгий и осторожный поцелуй конунг не торопился. Его движения были чувственными и медленными. Он касался губ девушки кончиком своего языка, дразня и не давая наваждению завершиться. Губы Улы были тонкими, в отличие от полных губ Ракель. Поцелуи отличались. Сейчас Скалю мерещились боги и невероятная сила Вельвы, которая перетекала в него через горячее прикосновение. Наконец он сомкнул губы и слегка отстранился. «Это то, что ты хотела от меня в Скогли», — хрипло прошептал Скаль. «Это нечестно», — прохныкала девушка. «Чего ты еще хочешь, Улла?» — удивился конунг. «Ты женишься на ней? А ты хочешь, чтобы я женился на тебе?» — улыбнулся Скаль самодовольно. Улла промолчала, а он вздохнул. Скаль знал, как ему надо поступить, но не мог скрывать ни от кого, ведь даже Тургни и Ракель это примечали, что в глубине души хочет быть именно таким, каким его может сделать Улла. Он желал признания и власти с каждым днем все сильнее и знал, что Улла укажет путь к ним. Скаль держался за Ракель и Торгни, как за последних разумных людей, не позволяя себе провалиться в бездну. «Я рад, что ты этого не хочешь», — улыбнулся конунг и снова погладил Уллу по волосам, а потом отстранился и повернулся к ней спиной, разыскивая путь. «Если я захочу, ты женишься на мне?» — громко спросила девушка. «Нет», — так же громко ответил Скаль, не поворачиваясь к ней лицом. «Идем. Нам надо добраться до вон той скалы. Там мы сможем осмотреться». Ула, конечно, мгновенно вспыхнула злостью и обидой, но, если честно, Скаль понимал, что соврал ей. Только провидице совсем не следовало знать того, как сильно она отравила разум конунга своими упрямыми речами и манящими предсказаниями. Наконец, миновав страшный бурелом, Скаль и Ула поднялись на скалу, с которой были видны и море, и равнины, и даже два волка, мирно отдыхающих где-то на скалистом горизонте. Спины их шевелились, и каждое движение отдавалось эхом от скал, и до человеческих ушей доносилось далекое уханье. Улла и Скаль всматривались в волков, в их серые спины, ворочавшиеся в дымке туманов и облаков. Из брюха Сколля светило солнце, и горы поблизости отбрасывали длинные тени. «Вот он, смотри!» — ахнула Улла, хватая конунга за руку и припадая к его плечу в ужасе. Рядом с волками появилась черная гора. Она начала шевелиться, подниматься, подтягиваться. Вскоре гигантская волчья морда стала отчетливо различима. Фенрир будто смотрел прямо на них долгим изучающим взглядом, а затем замотал головой, стряхивая с шерсти залежавшийся снег. «Он такой огромный, что проглотил бы и Сколля, и Хати, и все наши дракары, запив их Северным морем», — произнес медленно конунг. Он вынул руку из-под накидки и указал на огромную траншею, вырытую поперек леса, ту, вдоль которой они дошли до скалистого утеса. Длинный ров брал свое начало далеко в горах, взрезая почву равнины лесов, а потом петлял и сворачивался в разные стороны. Траншея проходила насквозь через весь Ставангр, деля его на две страшные, практически полностью уничтоженные части, а потом, разворотив берег, уходила далеко в море, оставляя под водой заметную даже в темноте черную глубокую полосу. «А это след от Глейпнир, цепи Фенрира», — уверенно произнес Скаль. «Но где сама цепь?» — послышалось позади. Скаль и Ула мгновенно обернулись и увидели Торгни, волочащего за собой ногу. За ним Фюн тяжело тащил на своих плечах хромающего Эту. Ракель, опираясь на копье, прихваченное с собой, оглядывалась по сторонам. Ула распрямила плечи и вздернула свой нос. «Как же нам увидеть эту цепь, если сделана она из корней горы дыхания рыб?» — хохотнул Фюн, отвечая на вопрос Торгни. «Вот ты смешной человек, хочешь увидеть то, чего нет». Легенды гласили, что Локи принес малыша Фенрира в Асгард, чтобы показать Одину, вместе с двумя другими своими чудовищными детьми. Из всех Один посчитал безобидным только маленького волчонка. Фенрира оставили жить с богами. Но вскоре малыш вырос, превратившись в голодное чудовище. Уже ничто не могло его насытить. Только Тюр, бог воинской храбрости, осмеливался кормить Фенрира. Один испугался, что вскоре волк съест и богов, и Асгард, и все другие миры, поэтому поручил сковать его самыми крепкими цепями, которые только можно было найти в их мире. Конечно, они не помогли. Тогда гномы создали волшебную цепь. Она состояла из шума кошачьих шагов, женской бороды, птичьей слюны, медвежьих жил, корней гор и рыбьих голосов. Из всего, что не было ни в одном из девяти мирах. Именно эта цепь, Глейпнир, смогла удержать Фенрира. И именно страшные звуки этой разрывающейся цепи Скаль слышал прошлой ночью. «Однако ж сколько грохота наделало то, чего нет!» — проворчал Торгни. «Как я рад, что вы живы!» — выдохнул Скаль и подошел к Ракель, заключив ту в крепкие объятия. Ула сжала кулаки под плащом. «Ты в порядке?» — прошептал он воительнице, а та процедила сквозь зубы. «Тело мое в порядке, а вот рассудок явно помутился». «Какие боги мне примерещились в темноте, что я кинулась туда за вами, кучкой безумцев!» В ее словах и голосе не было ничего безобидного. Скаль выдавил из себя улыбку. «Но разве не только благодаря тебе выжили эти трое?» Он кивнул в сторону воинов. Практически все мужчины были покрыты грязью, на лице Ракель тоже были следы, словно она падала лицом на землю. У Торгни на лбу красовалась открытая рана, а у Фюна штанина на правой ноге была порвана, и из раны сочилась кровь. Им повезло меньше Скаля и Улы, их не вели боги. Поэтому друзья собрали с собой все кочки, ветки и деревья. Ракель сощурилась и очень долго смотрела в глаза конунга. Ула ощущала, что гнев воительницы сдерживает лишь ее невероятное самообладание. «Я не просила никого идти за мной», — Вельва скрестила руки на груди. «Я шла не за тобой», — Ракель покачала головой и вскинула руку, призывая Вельву больше не делать сомнительных выводов. «Я шла за своим конунгом, который не должен был пропасть в темном лесу, когда на него надеется весь народ Мидгарда». Она осуждающе перевела взгляд с Улы на Скаля. «К тебе, предсказательница, у меня нет вопросов. Но за разум моего вождя я беспокоюсь. Когда он рядом с тобой, то теряет рассудок». Мужчины замерли. Торгни, Фюн и Эта переглянулись и даже перестали дышать, вслушиваясь в каждое слово. «Сейчас вспыхнет новое солнце», — прошептал сквозь стиснутые зубы Торгни. «Весьма кстати, ведь старое сожрал волк», — хмыкнул один из братьев. «Что же?» Улла сделала слишком уверенный, по мнению Фюна и Эты, шаг в сторону Ракель. «Они бы посоветовали Вельве не подходить к разгневанной девушке столь близко. Ты боишься, что внимание Скаля обращено ко мне, и я занимаю его мысли. Как женщина, разумеется, я тебя понимаю». Улла улыбнулась, стараясь сделать свою улыбку снисходительной. «Для прорицательницы ты не очень прозорлива», — покачала головой Ракель и сделала шаг навстречу. Мужчины вздрогнули. Улла фыркнула. Ей уже не раз говорили что-то подобное, и эти замечания ей совсем не нравились. «Ты вскружила голову Скаллю речами о предназначении. Но это ты!» — Ракель ткнула в сторону Уллы пальцем. «Грезишь славой богов, совсем не думая о людях. Ты понятия не имеешь, о чем на самом деле грезит Скаль!» — прошипела Улла. Скаль молчаливо прикрыл глаза. Люди вокруг него постоянно решали, что за правителем он должен быть. Но сам Скаль понятия не имел, каким его видели боги. Чем ближе к югу, тем больше событий Рагнарёка происходило вокруг него, и тем ему страшнее. Прошлой ночью Улла могла стать случайной свидетельницей его страха, а многими днями раньше Ракель ощутила, как сильно он боялся за свою тайну. Что уж говорить о Торгне, который видел и замечал вообще все. Они втроем могли уничтожить Скалля достаточно быстро. Им нужно было только объединить усилия. Поэтому сейчас по его спине прошел холодок. «Скаль для людей подобен Богу!» Улла вскинула голову, а Скаль незаметно поморщился. Он не хотел мнить себя Богом перед друзьями, не хотел, чтобы они считали его настолько высокомерным. И он, словно бог, защищает их, закрывает собственной спиной, ведет сквозь вечную зиму. «А что сделала для людей ты? Где ты была?» Ракель совсем не нужно было повышать свой низкий с остальными нотами голос, чтобы внушать слушающим страх. «Неужели мы все здесь правда считаем, что побег из Ставангра принесет нашим людям хоть какую-то пользу? Волки отбили нас от стада, как паршивых овец. Надо было позволить ей бежать одной, если ведьма так того хотела. Зачем было бросаться вслед за ней?» Мужчины молчали. Все здесь, кроме Улы, не решались и слова сказать поперек властного голоса воительницы. Скаль втянул носом в воздух и понял, что все смотрят на него. Его прежняя власть и непоколебимость треснули по швам, и друзья это ощущали. Тор обратил свой взор на Уллу, когда она взывала к нему, — медленно произнес конунг. — И тогда вернул нам море. Но Ракель точно не собиралась сдаваться. Это Скалле и пугало. Или он обратил свой взор к тебе, к единственному избранному спасителю, который хоть что-то делает для людей? Скаль испуганно распахнул глаза. Что, если она права? Ведь в ту ночь ему казалось, что Тор действительно смотрит на него. Но он так хотел верить Улле, потому что за 3 года страшной зимы еще ни разу не встречал никого, кто подтвердил бы ему волю богов. Она нужна была ему больше, чем все люди Севера, но только при условии, что она не лжет. Скаль молчаливо смотрел на Ракель, обдумывая ее слова. «Она ведьма, Скаль. Назови меня ведьмой еще раз, и я довольна!» Скаль поднял вверх руку, призывая девушек к молчанию. Никто ему не перечил. В повисшей тишине вдруг завыли волки. Их протяжный вой запетлял среди скал и размножился на сотни завываний. Норны уже давно определили наши судьбы. Думаю, если бы мы не увели волков, то наши люди не смогли бы вовремя покинуть Ставангр. Скаль указал рукой в сторону моря. Там вдоль берега протянулась вереница из 10 уходящих прочь дракаров. К сожалению, несколько из них бесформенными обломками дрейфовали в гавани города рядом с остовами тех, что сгорели ранее. Скаль только надеялся, что на уничтоженных цепью кораблях не было людей. «Но назад нам путь отрезан. Нам не перебраться через руины города и ров, что оставила Глейпнир». Скаль задумчиво сощурился и покрутил головой. «Обогнем скалу и выйдем к восточному берегу Ставангра. Наверняка там есть где причалить. Уверен, Торлейв будет идти вдоль берега и искать нас». Скаль взглянул на удаляющиеся в море корабли. «Уже скоро они войдут в пролив Скагерак, и тогда назад дороги не будет. Наши корабли уже станут заметны». Скаль вздохнул и обернулся, оглядывая друзей. «Времени совсем нет. Без солнца холодать будет еще быстрее, поэтому поторопимся. Постараемся найти кров, если не успеем добраться до берега через скалы. Это, как ты, идти сможешь?» Фюн и Это переглянулись и кашлянули почти одновременно. «Я еще собираюсь посмотреть, как ты, северный зверь, станешь конунгом всех народов. Будь уверен, я доковыляю до этого дня, чтобы от души посмеяться», — ответил Это. «Обещаю, что тебе будет над чем смеяться». Скаль выдавил из себя улыбку. «Торгни, моя нога тоже донесет меня до этого дня», — подмигнул друг, а потом посмотрел на Уллу таким взглядом, что та сразу и не поняла, чего в нем больше — осуждения или печали. «Ракель?» — Скаль подошел к рыжей воительнице и пригладил ее растрепавшиеся волосы. Улла презрительно отвернулась, будто они делали что-то не совсем приличное. «Со мной все в порядке». Ракель положила свою ладонь в массивной перчатке на щеку конунга. Скаль посмотрел ей в глаза и улыбнулся. Это спокойствие стоило всего огня, который есть у богов. Во всяком случае, Скаль надеялся, что Ракель и ее рассудительность все еще верны ему. Он видел, как в серых с коричневыми пятнышками глазах воительницы плескалось осуждение. И он бы и рад был все исправить, но не мог. «Идем!» — пресекая дальнейшее проявление нежности между ними, резко произнесла Улла и прошла мимо, двигаясь вниз с вершины.